В выборах, как правило, не принимают участие те, у которых, как писал один журналист, не с чего платить налоги. А это люди, находящиеся ниже черты бедности, и среди них большой процент представителей национальных меньшинств. Индейцы – коренное население. Они граждане Соединенных Штатов Америки, что подтверждено законом Конгресса. Когда я спросил одного из них, кстати, человека образованного и с достатком, пойдет ли голосовать, то он ответил: «Нет, это чужие выборы, чужой президент, чужая система. Она не защищает наши интересы. Она создала индейские резервации». Как финансируется избирательная кампания? Определенную сумму кандидаты получают от Федеральной избирательной комиссии. Но есть и личные пожертвования, а также добровольные взносы различных компаний, корпораций и других объединений. Они вносятся через так называемые комитеты политических действий, КПД, что на деле лоббистские организации кандидатов. До 1971 года не существовало пределов на суммы взносов в фонды кандидатов. Потом законом их ограничили. Частное лицо может внести не свыше $1000 непосредственно на имя кандидата и не более 20 тысяч комитету, поддерживающему его. Но на практике этот закон, принятый в 1971 году, оказался фикцией. Миллионы, которые стоят выше законов, пробивают себе пути в избирательной кампании. Большой бизнес является главным патроном в ней. Он подключил верный клан юристов, которые отыскали в лабиринтах законодательства различные лазейки, дающие возможность легально обосновывать получение кандидатами дополнительных средств у корпораций, их директоров, вице-директоров, членов совета директоров и так до бесконечности. Есть такая форма пополнения фондов. Устраиваются в честь кандидата званые ужины, на которые приглашаются лица, оплачивающие их, или, как здесь говорят, оплачивающие тарелку за 500, 1000, 2000 долларов. Реальная же цена, скажем, такого ужина в солидном ресторане Нью-Йорка или Лос-Анджелеса — 50-100 долларов. Это и есть та тарелка в 1000 долларов. Но она, повторяю, может стоить дороже. Я видел это в вашингтонском отеле «Мейфлауэр», когда пары в вечерних туалетах выписывали и передавали чеки устроителям приема у входа в банкетный зал и на большую сумму. Таких обедов и ужинов устраивается немало. Буш, например, собрал свой предвыборный фонд только во время одного ланча в нью-йоркском отеле «Уолдорф Астория» 950 тысяч долларов. Есть у Буша и другие доноры. Когда он был представителем Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций, то часто обедал в ресторане «Пал» на 2-й авеню. Его хозяин в целях рекламы включился в предвыборную игру и собрал для Буша, тарелка за тарелкой, около $1 миллиона. Клан друзей вице-президента помог собрать для него в общей сложности $29 миллионов. Любопытна география поступления капитала в фонд Буша. Из нее можно сделать определенный прогноз в плане потенциального влияния штатов на ход кампании и расстановку сил среди избирателей. Главные дотации поступили из Техаса и Калифорнии. Соответственно, 2 800 000 и $2 400 000. Следом идут Нью-Йорк, Флорида, Огайо, Иллинойс и другие. Но главное, что Калифорния, которая окажет большое влияние на выборах и которую называют предвыборной Меккой, уже в финансовом кармане Буша. Естественно, что предвыборные фонды демократов тоже появляются не из воздуха. И у Дукакиса много покровителей, однако лидер в предвыборных капиталах — Буш. Ему удалось и в штате, где губернатором Дукакис,